Наташа. Ира. Ты знаешь, что масонские ложи до сих пор существуют в мире на самом деле, настоящие? Я знаю, что масоны — это тайное общество. Как же ты узнала, что они до сих пор существуют? Про это даже статьи в Википедии есть. Да, такие тайны. Я даже знала раньше одного масона. Он всем рассказывал, что он масон. Слушай, это было про него абсолютно известно. Но мне кажется, так же, как и про масонские ложи 18 века все знали, но хотя никому про это не рассказывали. Тайное общество. Да, тайное всегда становится явным, сама понимаешь. Привет. Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Сотрудники Арзамаса делают курсы, тексты и другие проекты, связанные с историей и культурой. И пока мы работаем, мы узнаем много безумных фактов. Поэтому мы решили рассказывать о них вам в этом подкасте, чтобы вам всегда было чем заполнить неловкую паузу в разговоре. Сразу хочу предупредить, что «Неловкая пауза» — самый безответственный проект Арзамаса. В отличие от всего остального в Арзамасе, в этом подкасте разговаривают не ученые, а просто люди. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии моя коллега, редакторка Ира Калитеевская. Привет, Ира. Привет. Так, Ира, почему ты заговорила со мной о масонах? Это как-то подозрительно звучит. Дело в том, что я недавно редактировала курс Михаила Майзольса о готических соборах. А как курс называется? Он называется «Анатомия готического собора». Вообще, он мне очень понравился, отличный курс. Но в нем есть такой кусочек про то, кто такие масоны. Неожиданно. Почему в подкасте про готический собор, то есть про соборы, построенные в средние века? Да, причем здесь соборы? Дело в том, что вообще-то слово «масон» значит «каменщик». То есть буквально, или каменотес. Это рабочий, который занимается тем, что обтесывает камни. Для того, чтобы из них строить какие-нибудь очень большие, например, сооружения, в частности, соборы. До сих пор в английском языке и во многих языках именно так слово «каменщик» и звучит, «мейсон» по-английски. В терминологии, которую использовали тайные общества масонов, было еще такое слово «ложи». Оно тоже взято из практики этих самых средневековых каменщиков, строителей. Я думаю, масонские ложи – это вот как в театре. Есть вот, такое специальное элитное место, где сидят самые высокопоставленные люди и наблюдают за этим всем такой маленький-маленький бинокль. Да-да-да-да-да, или в ларнет. Угу. Ларнет. Я тоже была абсолютно уверена, что слово «масон» связано как раз со средними веками, ну а уж ложи – это помещение или место, в котором они все собираются, и это совершенно нового времени явление. На самом деле нет, оказалось, что ложа — это тоже совершенно средневековая вещь, непосредственно связанная с работами этих самых каменщиков, в том числе на строительстве этих самых соборов, потому что они строили на строительных площадках такие помещения, бытовки, в которых, во-первых, они могли укрыться, когда шел дождь или снег, или было холодно, и им надо было прерваться, немножко передохнуть. Во-вторых, там изготавливались, знаешь, однотипные элементы. Кроме того, там можно было нарисовать какой-нибудь чертеж, и по этому чертежу сделать потом какую-то форму, например. То есть ложа — это еще и мастерская. Это как бы и мастерская тоже, да, это то, где делается то, что тебе потом надо будет поднять наверх, или где ты можешь отдохнуть, перекусить. Кусить. А почему сарай называется ложей? А, ну, потому что, на самом деле, слово «ложа» — это в переводе с французского «укрытие». Вот они эти укрытия и строили. Там же, в этих самых ложах, со временем стали проводиться как бы уроки. Потому что в средние века разные люди, которые обладали какими-то навыками, передавали их обычно... У них не было училищ, ПТУ-системы, ничего такого. Они не могли поступить для того, чтобы их там, значит, специальные люди приходили и учили тому, как шить, чертить или что-нибудь такое делать. Образование происходило буквально на месте. В качестве коммерческой тайны в средние века, в частности, выступали вот эти самые навыки. То есть никто никогда никаких учебников в интернете не публиковал. Это вообще-то все была тайная информация, которую можно было передавать только из рук в руки тем людям, которые у тебя непосредственно учатся. Об этом тоже рассказывается в этом курсе. Между прочим, суперизвестные классные бригады рабочих, строителей очень часто приглашали в разные города, в разные страны. Они путешествовали, могли строить сначала там, потом сям, потому что про них слава там расходилась. В общем, короче говоря, это знание, умение вот это вот делать руками, оно очень высоко ценилось. Поэтому и раздавать его направо и налево было не очень принято. Эти каменотёсы еще, наверное, зарабатывали очень хорошо, и поэтому в том числе ограничивали это знание в узком кругу. Действительно, да, это было способом вообще зарабатывать, поэтому эти знания и должны были передаваться каким-то доверенным лицам, а никому не попадя. И правила, по которым человека можно было принять в ложу, каким образом она должна была быть внутри устроена, каким образом там внутри передавалось знание, со временем становилось все более и более формализованным, и это все стали записывать, появились уставы. Да, у нас есть слово масон само по себе, ложа. И уставы масонской ложи – это то, что потом стали использовать тайные общества. В 1459 году в одном месте встретились мастера, которые принадлежали к разным ложам. Ложам каменщиков, которые находились в разных концах германоязычного мира. Это произошло в Регенсбурге. Они собрались и решили, что они выберут среди себя самую главную, самую авторитетную ложу. Ей стала Страсбургская ложа. С этих пор она должна была решать споры между ними. Они решили, что вот они все объединенные между собой будут теперь вместе защищать свои секреты от разных других конкурентов. Они, значит, утвердили некий устав. И в частности, один из пунктов этого устава, 13-й, в нем сообщалось, что никто не должен обучать человека, который еще не практиковал это ремесло и не был принят в ложу ранее. То есть ты не можешь просто прийти и привести с собой своего сына. Его должны принять в ложу, и тогда ты можешь его начать обучать. Либо он уже каким-то образом должен стать каменщиком, уже что-то уметь, тогда ты можешь начать. В общем, короче говоря, появилась какая-то процедура. Похоже на беду всех начинающих специалистов. Ты ищешь работу, но тебе говорят, что у тебя уже должен быть опыт работы. Да-да-да, и начать работать ты можешь только, если у тебя есть кто-нибудь, кто этим уже занимается, и он скажет, возьмите, пожалуйста, мою девочку, она очень хорошая, поучите ее всему. Это уже кумовство. Это не кумовство, как ты понимаешь, это охрана корпоративного тайн. Нет, это кумовство. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Вот это вот все и восприняли те самые масоны нового времени. Во-первых, слова, которые мы уже упомянули. Во-вторых, идея вот этой вот тайны и того, что ты должен быть посвящен, принят для того, чтобы некие тайны узнавать. Просто тайны, которые они уже там передавали, не имели никакого отношения совершенно ни к каким камням, ни к каким каменотесам, ни к каким стройкам. А это были какие-то совершенно другие тайны. И идею того, что есть некие ложи, то есть отдельные организации, которые управляются из какого-то центра. Кроме того, реальные инструменты, которыми пользовались на самом деле настоящие каменотесы, повседневные инструменты, нужные для реальной работы с реальным камнем на строительстве, они превратили в какие-то свои символы чего-то эзотерического. Циркуль, молоток. То есть изначально есть представление о масонах, что они вот вольные каменщики, потому что они трудолюбивые, как каменщики, или они что-то строят, как какой-то прекрасный новый мир, поэтому они как каменщики. Да, некоторое метафорическое здание. А оказывается, что они как каменщики, это элитное сообщество, закрытое сообщество, как каменщики. Да-да-да, которое еще и какое-то знание внутри себя передает своим членам, не распространяет его по всему миру, а вот только избранным. И очень организованные еще при этом ребята. Ира, спасибо, что открыла мне глаза на то, откуда все-таки взялись масоны и что значат все эти циркули и угольники. Курс «Анатомия готического собора», который упоминала Ира, можно послушать в приложении «Радио Арзамас» или на сайте arzamas.academy по подписке. Если у вас еще нет подписки, мы дарим вам промокод на скидку. Промокод такой – «Каменщик». Его нужно ввести на странице arzamas.academy/promo. Это гораздо проще, чем вступить в ложу каменщиков. Ира, спасибо, что рассказала эту историю. Также хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн и звукорежиссера Юлию Мартынову. Всем пока! Пока!